Глава 4. По вере вашей. Я находился в центре пустой площади. Если она где-то и кончалась, то очень далеко, поскольку границ не видно. Поверхность площади, выложенная строгой серой мозаикой, сливалась с горизонтом. Небо над головой затянули свинцовые тучи без единого просвета. Такие же серые, как и площадь. Вокруг не было ничего, кроме серого, опустошающего пространства. Я сделал несколько неуверенных шагов вперед, но данность вокруг не изменилась. Сорвался на бег. Ноги несли меня все дальше, но это было лишено всякого смысла. Почему-то не покидало ощущение, что за мной наблюдают в ожидании разумных действий. Остановившись и отметив отсутствие усталости, я таращился по сторонам, словно зверь, загнанный в клетку. Что теперь? Быть может, это именно то, о чем говорил Андрос? Та самая бесконечная и одиночная пустота, в которой я оказался, как только погасла свеча? Пустота, в которой мне предстоит потерять рассудок? «Эй!» – прокричал я первое, что взбрело в голову. Эхо тройной волной прокатилось по площади, а затем ее сотряс грохот. Потребовалось некоторое время, чтобы различить в нем звон множества колоколов. Что-то начало происходить. Но стоит ли этому радоваться? Звон колоколов усиливался, раздаваясь откуда-то сверху, но плотные тучи скрывали их. Несмотря на то, что я пробежал внушительное расстояние, звук раздавался точно надо мной. Это могло означать то, что либо колокола были везде, либо возникали там, где я находился. Облака понемногу рассеивались, освобождая свет. Он лился на меня, пронизывая насквозь. По сторонам различалось едва уловимое движение. На площадь являлись тени. Сначала их было немного, но количество возрастало в геометрической прогрессии. Тени не замечали меня, и появляясь ниоткуда, они продолжали неспешное движение неподалеку. Поклявшись самому себе не бояться неизведанного, я просто настороженно наблюдал. Колокола продолжали угрожающе бить, еще немного и звуковые вибрации обрушатся, сокрушив меня. Неужели так начинается страшный суд? Неужели совсем скоро ждет расплата за все грехи, которых было так много? Колокола упорно гремели громче и громче и громче. Я стоял под лучами света, наблюдая, как постепенно площадь наполнилась тенями. Их движение упорядочилось. Они образовывали нечто вроде длинного коридора. Часть теней занимала правую сторону, остальные стояли по левой стороне. Я не мог различить лица этих существ, но был уверен, сейчас их взор направлен только на меня. А еще ощущал, что знаю каждого из них, и все они знают меня. В конце этого живого коридора, где-то на горизонте, появился яркий свет. Он быстро направлялся ко мне, скользя над полом площади, и вскоре я различил в этом свете седовласого старца. Я готовился увидеть в его глазах отягощенность, разочарование и боль за мою напрасно прожитую жизнь. Но когда старец приблизился, я не увидел напряженности в его многочисленных глубоких морщинах. Я ощутил легкость во взгляде, почувствовал поддержку и понимание. «Что бы ты мог показать мне?» – спокойно спросил старец. И не было сейчас уверенности сильнее, чем уверенность в том, что он знает абсолютно все о каждом моем поступке, о каждом моем решении, о каждой случайной мысли. Знает о том, что я самоубийца. Я чувствую, что он расстроен из-за того, что мне не хватило мужества пережить трудности. Я рано сдался, и теперь догадывался, что когда-нибудь еще встречусь лицом к лицу с уготованными трудностями, от которых попытался сбежать, прервав жизнь. Те же самые проблемы будут ждать меня, возможно, в следующем воплощении. Преждевременно сведя счеты с жизнью, я просто впустую ее потратил. Мне очень грустно из-за того, что ты сделал. Самая важная и главная обязанность человека – ценить жизнь, – тихо сказал старец. Изменить отпущенную продолжительность жизни одним человеческим желанием невозможно. Лишь милость свыше влияет на этот срок. Но если человек сам обрывает свою жизнь, это всегда не вовремя. Его миссия не выполнена, результаты перечеркиваются, и целая жизнь потрачена впустую. Кроме того, самовольный выпад из жизни вредит общему ритму и влечет нежелательные последствия во всех сферах. Если я верно понял, душа, где бы ни пребывала, несет в себе суммарный жизненный опыт во всех проявлениях, – начал я. Но если мой результат перечеркнулся, то почему я здесь? Разве я не должен начать все сначала? Какой-нибудь простой неразумной песчинкой в пустыне? Надеюсь, ты извлечешь урок. Самоубийство – это величайшая ошибка из всех возможных. Если впредь ты будешь бояться этой идеи, она никогда не овладеет твоим сознанием и никогда не возьмет над ним верх. Ты ведь теперь догадываешься, почему переродиться человеком так ценно? Я подумал о том, что отличает человека от остальных созданий. Человек осознает себя и свое место в мире. Он волен в выборе. А спектр его действий так широк, что он вправе даже сменить континент, на котором будет жить. Кроме этого, человек отличается различными эмоциями, он полон чувств, восприимчив к искусству и может его создавать. Он тянется к познанию и стремится к совершенству, движимый верой в светлое будущее. Проще говоря, человек живет не только инстинктами, в отличие от животных. Наша жизнь – это яркая череда обстоятельств, которые никогда не повторяются. Это наилучшая комбинация возможностей для воспитания души. «Верно», – прочел мои мысли старец. «Но еще в человеке заложено умение приспосабливаться. Он может сохранять самообладание вопреки любым внешним угрозам. В страданиях проявляется его внутренняя борьба, благодаря которой нельзя остаться посредственностью. Но самоубийца придает физической жизни слишком большую важность. Как бы это странно ни звучало. Именно поэтому ты с такой легкостью расстался с жизнью. Слишком большой важностью наделил материальный мир. Мне вдруг стало любопытно, все ли люди попадают в это место? Или оно существует именно на этом отрезке времени только для меня? Я чувствовал, как старец, мирно глядя сейчас в мои глаза, видит всю мою необъятную сущность, понимает ее целостность так явно, как никогда не понимал даже я сам. Между нами возникла связь, единение сознаний, и в этом единстве мы видели события всей моей жизни, словно эпизоды биографического фильма в обратной перемотке, от смерти и дальше вглубь памяти, в самые ее недра. Я видел успешного мужчину в деловом костюме, приходящего в пустой неуютный дом, где его никто не ждал. Видел свои первые переговоры с огромной компанией, блестящее выступление. На лицах присутствующих восторг и гордость. Я на взлете, и кажется, что передо мной открыты любые двери. А вот и трудоголик, который каждый день задерживается в офисе до ночи и таскает начальству кофе. Работая, я провожу жизнь наиболее продуктивно, тем самым спасаясь от одиночества. Именно здесь мне еще предстоит раскрыть свои таланты и лидерские качества. Ищу работу. Весьма унизительное время. Копаться в объявлениях, обзванивать фирмы. Я с отличием закончу престижный институт не для того, чтобы предлагать свои услуги, как проститутка. Надеюсь, какая-нибудь крупная компания скоро обратит внимание на мою кандидатуру, взглянув на безупречное резюме. Выпускной. Все парни пришли с подружками и теперь танцуют. Похоже, им весело, пока я сижу в стороне и жалею о том, что нагрубил сестре. Я запретил ей приходить на выпускной, ведь про нас давно распускают слухи. Хотел оградить ее от грязных домыслов этих придурков. Но она так желала присутствовать в момент вручения диплома, ждала этого дня и теперь со слезами швыряет в меня заранее купленное платье. Студенческие годы пролетают один за другим. Я – лучший ученик и староста группы, проводящий все время над учебниками и конспектами. У меня нет друзей, нет девушки, хотя желающих немало. Университетский ивовый парк и очередная студентка краснее признается в чувствах. Я часто этим пользуюсь, и столь же часто по моей вине льются девичьи слезы. Что сказать, состою из сплошных недостатков. Самовлюблен, горд, тщеславен. Мое молчаливое сердце начинает трепетать только в моменты общения с сестрой. Каждую ночь мы созваниваемся и болтаем часами напролет. Она знает обо мне все, видит покрытую копотью душу и все равно продолжает любить. С ней легко, потому что не нужно притворяться. Никто больше не знает меня, и никто не заслуживает. Первый курс. Я худой прыщавый всезнайка. Девушки иногда хихикают, но это не сильно волнует. Запишусь в спортзал, чтобы однажды посмеяться тоже. Скучаю по сестре. Мы еще никогда не разлучались на такой долгий срок. Вступительные экзамены, неопределенность и страх того, что всю жизнь придется сидеть на родительской шее. Родители запретили нам с сестрой подавать заявки в один институт, намеренно желая нас разделить. Они, как и все, видят в наших чувствах угрозу. Почему мы так быстро выросли? Почему любить друг друга вдруг стало неправильно? Детство. Счастливейшая пора. И так крепка вера в то, что в ящике письменного стола живут крошечные гномы, ожившие игрушки защищают сон по ночам, а в каждом шкафу по правде скрывается сказочный мир, населенный забавными добрыми троллями. Родители очень любят нас и радуются тому, как мы дружны. Мы понимаем друг друга с полуслова, заканчиваем друг за другом фразы. У нас общие игрушки, и мы никогда из-за них не воюем. Вот мы играем в бабушкином саду в догонялки. Сестра прячется за деревьями. А я в самом деле боюсь ее не найти. Но всегда нахожу, и мы громко смеемся. Воздух детства пропитался нашим смехом и запахом бабушкиных булочек с корицей. Нам подарили новый мяч. Мы с сестренкой в колыбельке. Ее слишком туго запеленали, ей неудобно, и она громко плачет. Я смотрю за прутья кроватки. В комнату забежала мама. Она проверяет, все ли у нас в порядке, и я хочу ей все объяснить, но язык не слушается. Я злюсь, ведь мысли в голове четко сформированы. От этого я тоже срываюсь в плач. Мама дает нам теплое молоко в бутылочке. Это очень вкусно. Мы успокаиваемся и засыпаем, глядя, как потолок детской то чуть темнеет, то становится светлее из-за проплывающих за окном облаков. Меня кладут на что-то очень холодное, я громко плачу. Успокаиваюсь только на маминых руках. Принесли сестренку. Мы снова вместе, и нам тепло. Хорошо, что рядом мама и папа. Я сразу узнал их любящие голоса. Они очень счастливы от того, что нас двое. Вокруг холодно. Свет слишком яркий. Сестренку куда-то унесли. Эта разлука тянется вечность. Мне очень больно и страшно. Воздух режет грудь. Я плачу от смеси незнакомых ощущений. Мы внутри мамы. Счастливые и крохотные. Мы сами выбрали эту семью. Стремились попасть именно к ним. К мудрым родителям, способным разбудить совесть и заложить верное понимание жизненных правил. Они даже не догадываются об этом, но уже так любят нас и ждут. Вот мама поет колыбельную. Мы хорошо слышим голоса, особенно мамин. И нам очень нравится, когда папа гладит ей животик. У него большие и горячие ладони. Совсем скоро он будет нас обнимать. Жаль, что воспоминания со временем меркнут и рассеиваются. От этого жизнь кажется слишком быстротечной. И вот я снова стою в центре серой площади. Колокола стихли, воцарилась тишина. Старец молча глядит ясным взором. У меня есть время, чтобы подумать об увиденном, по-новому оценить все произошедшее. Смешались воедино скорбь многих потерь, радость многих побед. От глубокого сна пробудились все былые переживания, обиды, восторги. Все то, что я ощущал на протяжении долгих лет. События жизни с этой недоступной ранее высоты теперь оценивались иначе. Я постоянно ошибался насчет других людей. Там, где я считал, что требуется помощь, на самом деле царил праздник. Там, где я искал приюта, на самом деле оказалась выжженная степь. Там, где я думал, что все сложно, на самом деле все было элементарно. Сейчас я был одновременно и зрелым мужчиной, и младенцем, и вдруг понял все. О том, что это за место, кто такие тени, кем мне приходился старец и что нужно было сделать теперь. Старец, почувствовав мое прозрение, отошел в сторону и указал рукой туда, куда я собирался пойти. Двинувшись вперед по коридору, образованному тенями, я отметил, что стоило к ним приблизиться, и проявились лица. Теперь это были люди, все те, кого я когда-либо встречал в жизни. По левую сторону стояли умершие, по правую – ныне живущие. Все эти люди при жизни вызывали различные эмоции, хорошие и плохие. Теперь открылось иное понимание их действий, поскольку я видел суть их глубоких душ, едва взглянув в глаза. Некоторых из них я знал с незапамятных времен. Мы часто встречались в прошлых воплощениях. Они окружали меня при жизни, потому что так или иначе я нуждался в них. Все они, не сознавая, были моими учителями, а самыми полезными для развития были враги и недоброжелатели. Благодаря их колким словам и скверным поступкам, я видел, каким быть нельзя. В то время как добрые, искренние люди мне открывали те качества, которые необходимо в себе взращивать. Они играли эти роли только для меня. В то время как я злился на их резкие высказывания, суждения, доводы, наши души вели усердную работу. Не соглашаясь внутри себя или протестуя открыто, мы имели возможность совершенствоваться и стремиться вперед, избирая собственный уникальный путь, отличный от чужих запыленных дорог. Теперь я видел, что окружающий мир изменялся только тогда, когда значительные перемены происходили в моем внутреннем мире. Стоило выкарабкаться из неприятности, и я предотвращал все последующие, подобные предыдущей. И жизнь следом преподносила новые проблемы, которые я должен был научиться решать. Иначе неусвоенный урок повторялся и множился в самых разных формах. Но при этом каждое мое решение было верным, поскольку всегда служило уроком. Неудачи стали важной частью понимания сути вещей. Они ломали мое восприятие, заставляя менять мысли и поведение. Несомненно, мудрость вступает только под руку с опытом, с лично пережитыми моментами судьбы. Она не умножается от количества прочитанных книг, не усваивается на лекциях, если для нее нет необходимой почвы. Все мы взаимосвязаны и едины, точно огромная семья, в которой никто никого не покинет и не забудет. Никто здесь не был чужим. И невозможно причинить вред другому человеку, не навредив самому себе. Любая агрессия обязательно отражается на агрессоре. А помощь людям влечет цепь благоприятных событий. Это мудрый вселенский закон, означающий, что все мы равны и живем в справедливом мире. И тот враждебный мир, который окружал меня, был отражением меня самого, враждебного и запутавшегося. Были времена, когда я пытался воспитать в себе добродетели, поклявшись относиться к каждому человеку так, словно никогда его больше не увижу. Это была одна из многих клятв, но соблюдать ее оказалось сложнее всего. Так я думал тогда. Оказывается, куда сложнее научиться самопрощению. Я возненавидел себя за то, что причинил столько боли другим по глупости, не ведая истины, не зная ничьих мотивов. Ранил снова и снова, не задумываясь. Гнев, злоба, воровство, предательство, тщеславие, алчность, злословие, зависть, вранье. Моему багажу достоинств нет равных. Теперь внутренние раны обнажены, и мне безумно жаль. Мое мучение – проступки. И самый страшный суд – суд совести. Я искал глазами сестру, но в числе родных ее не оказалось. Родители, бабушки и дедушки улыбались мне, а я просил прощения за то, что часто заставлял их беспокоиться. За то, что грубил, будучи не в настроении. За то, что не понимал их, обижаясь на то, что они не понимают меня. Они лишь молча кивали и продолжали улыбаться. Между нами теплились энергии симпатии, уважения, братства. Я ощутил, как разрываются родственные связи. Должно быть, родители – лишь временные спутники для блуждающей одинокой души. Но я всегда буду благодарен за помощь и опыт, приобретенный рядом с такими хорошими людьми. Дальше стояли воспитатели, учителя, друзья, приятели недруги и враги. Здесь был каждый из тех, чьего общества я избегал при жизни. Люди, которые раздражали противоположным взглядом на вещи, безответно влюбленные девушки, бесхребетные знакомые, у которых я занимал деньги и не возвращал, неудачники, от которых не было пользы, назойливые болтуны и сплетники, а также все те, кто пытался использовать наше знакомство в собственных целях, именуя это дружеской помощью, взаимовыручкой без взаимности. Лица этих людей были хмурыми, а взгляд выжидающим. Я видел всякого затаившего обиду, понимая, в чем именно заключалась моя вина. Искренне просил прощения, и они снисходительно давали его. Между нами полностью отсутствовала враждебность, благодаря тому, что здесь мы ощущали связь в полной открытости и принятии. Множество людей пострадало из-за меня. Обиды держали мою душу между землей и небом, как цепи держат измученного узника. Эта печаль надолго омрачила наши души. Но сейчас пришел момент очищения. Они поступали не так, как я от них ожидал. И в этом состояла общая вина, от которой мы освобождали друг друга. И сейчас я чувствовал, как возвращается напрасно растраченная когда-то энергия. Прощание длилось и долго, и коротко, но в конце концов коридор кончился. Я простил каждого, но так и не встретился с сестрой. Почему ее здесь нет? Я терялся в предположениях, и каждая последующая догадка пугала все сильнее. Если любовь к сестре была моим величайшим грехом, я желал прямо сейчас принять наказание. Только бы узнать, что с ней. В безопасности ли ее душа? Неведение уничтожало хуже самой страшной пытки. Если полная изоляция от сестры – главное наказание, долго ли я смогу выносить эту муку? Быть может, всех близнецов в итоге ждет разлука, чтобы их души обрели, наконец, необходимую целостность. Освобожденные от тяги обид души исчезли, и площадь снова опустела. Облака развеялись, исчезла гнетущая атмосфера, и в ясном небе засияли звезды. Их приветливый блеск был различим на фоне безмятежного голубого неба. Разглядывая причудливую звездную россыпь, я обнаружил новое знание. С Земли эти звезды никогда не были видны. Ни один живущий о них не знает, потому что это таинственное мерцание предназначено только для ушедших. Звезды внушали надежду и приглашали к себе, в край глубоких прекрасных сновидений. Нужно только распахнуть крылья, чтобы возвыситься до них. В образовавшейся тишине остался лишь я и старец-праотец. Я подошел ближе, испытывая любовь, преданность, благодарность и уважение. Когда-то его великий древний дух дал начало нам с сестрой, открыв бесконечное количество возможностей. Я смотрел в его ясные, полные божественной мудрости глаза и ощущал каждый миг, когда он укрывал собою, защищая от болезни или недоброго слова. Он заботился обо мне, расчищая тернистый путь, но тогда я не мог его видеть и думал, что фортуна – нечто само собой разумеющееся. Невзирая на мое самомнение, старец продолжал оберегать до того момента, пока я не сдался. Если бы я только знал о своем покровителе, то постыдился бы отпускать жизнь так легко, да и жил бы по-другому, по совести. Заботился бы о красоте собственной души, учил бы этому окружающих. Не натворил бы всего того, за что сейчас молил прощения. Если бы я только знал. «Путь пройден не напрасно», — сказал старец. «Я был ужасным человеком. На мне повисло так много грехов. Как же это вынести сейчас, когда я прозрел? Ты ведь понимаешь, что жил так, как считал нужным, и не мог знать того, что знаешь сейчас, освободившись от материальных оков. Человеческий ум затуманен общественными условностями, он слишком далек от чистоты и прозрачности. То, что ты именуешь грехом в действительности – действие, направленное себе во вред и совершенное от незнания. Просвещенный ум не ошибается, не совершает грехов. Но такие умы в материальном мире встречаются крайне редко. Поэтому никто не будет тебя винить, ведь каждый шел этой дорогой. Каждый? Неужели не существует исключений? Старец улыбнулся. «Ты все уже знал и скоро вновь вспомнишь. Сначала приходится пройти тысячи жизней, чтобы только понять, есть нечто большее, чем еда, борьба или власть. Потом следуют тысячи жизней, чтобы постичь понимание совершенства и любви. А затем следуют еще сотни воплощений, чтобы достичь этого совершенства. Являть его. Было крайне любопытно, на какой же стадии развития находится моя душа. Наверное, где-то в самом начале. Критериев для такой оценки не существует и существовать не может. Ты не сильнее остальных людей и не слабее их, поскольку предназначение каждой души в самопознании. Высота духа равна только удовлетворению от него здесь и сейчас. Если ты чувствуешь, что можешь расти выше, постичь больше, овладеть более значительным, то продолжаешь двигаться без подведения итогов. Приходит понимание, вместе с ним наступает принятие вселенских законов, осознание их глубины и мудрости. В этом принятии нет привязанности к результатам. Есть только наслаждение каждым прожитым мгновением. Истинная радость без ожидания будущего. Поэтому нужно оценить каждый миг, использовать его по предназначению, стремиться понять самого себя и того, чьей частицей являешься. Бог наделил людей возможностью мыслить и совершать собственный осознанный выбор. Чего же он ждет от своих непослушных, постоянно ошибающихся частиц? Будучи в материальном мире, мне было бы проще ответить на этот вопрос. Я бы вспомнил религиозные заповеди. Не убивай, не воруй, не лги. Вспомнил бы список грехов. Чревоугодие, блуд, алчность, гордыня и прочее. Все это было обо мне, включая смертный грех, самоубийство. И все-таки моя душа еще жива. Мыслю, следовательно, существую, говорил Декарт. Так какое правило важнее высеченных на скрижалях? На что нужно опираться прежде всего, чтобы стать достойным Бога? «Во всем есть двойственность. Земные религии не исключение», — сказал старец. «Любая из них может как приблизить к первозданному свету, так и отдалить от него. Ты встречал много людей, называющих себя религиозными. Они совершали предписанные обряды, постились, ставили свечи в храмах, дома хранили изображения святых, но при этом с другими людьми общались свысока. Они не уважали миропонимание других, считая их глупыми, заблудившимися людьми. Но в итоге заблудились больше остальных. Воздавая хвалу воображаемому идолу и растрачивая колоссальное количество энергии, люди уходят в фантазии, отстраняясь от истины. С каждым заявлением о своей вере окружающим их дух опустошается. Ведь только недовольный жизнью человек пытается доказать другим, что счастлив. Только трусливый человек стремится доказать, что обладает отвагой. Только нищий старается продемонстрировать каждую мелочь, выдавая ее за богатство. И только слабый духом человек станет выставлять на показ мнимое величие души и обманную божественную принадлежность. Человек, действительно ощутивший божественное присутствие, испытает безропотное наслаждение. Он никому не расскажет об этом откровении. Не попытается выхвалиться или убедить кого-то. Он останется молчаливым и смиренным, сознавая, что каждый может достичь это состояние самостоятельно, сознавая, что рассказы других могут только навредить, дать обратный эффект. По-настоящему приближенных к Богу людей не видно ни в толпе, ни наедине. Только подобные им могут ощутить их свет и поделиться своим. Источник ждет от нас только соответствия. Каждый человек должен открыться и впустить его. Не препятствовать, не сопротивляться. Свет должен проходить свободно и легко, не приглушаться внутренней тьмой и выходить таким же чистым, каким он наполнил дух. Я погрузился в себя, сосредоточившись на внутренней сути. Во мне находилось не так уж и много хорошего, но я любил. Правдиво и открыто. Мною правили отнюдь не инстинкты. Должно же это означать нечто весомое, оправдывать меня хоть как-то. И означает. Во взгляде старца появилось загадочное любопытство. означает гораздо больше, чем ты можешь представить. И высшими силами об этом давно ведутся горячие споры. Почему? Разве им не все известно о человеческой жизни? Изумился я. Есть множество явлений, о которых им неведомо. Скажу лишь, что ты удивительное создание и настолько редкое, что наблюдатели до сих пор не разобрались. То ли ты ошибка мироздания, то ли воля самого Творца. Я сбился с толку, получив вместо ответа новые вопросы. Чем именно я уникальнее остальных людей? Разве души прочих не отражение божественной воли? Или его воля иногда претерпевает изменения? Я понимал, что если хоть на один из этих вопросов старец готов ответить, он сделает это без просьбы с моей стороны. «Быть может, позже», — сказал праотец, — «когда откроется ясность». «Но тьма, что живет внутри, она голодна. Я чувствую это». «Ты несоизмеримо сильнее. Нужно обладать мощным внутренним сиянием, чтобы осветить непроглядный мрак вокруг. Тебе удалось противостоять в одиночку целому океану злобы. Старайся и впредь не кормить тьму. Тогда она ослабнет и отпустит тебя». «Но демоны ведь не примирятся с этим и продолжат расставлять ловушки, так?» «Если зло вернется, это будет означать одно. Твой дух стоит того, чтобы за него бороться. Но бороться в таком случае будут обе стороны. Только добро борется иначе. Постарайся понять своего врага и не бойся, даже если враг примет устрашающий облик. Хотя, как ты уже успел убедиться, гораздо страшнее может разыграться фантазия. Поэтому никогда не давай ей разогнаться. Постарайся подчинить ее и направить в нужное русло. А я всегда окажусь рядом, как только этого потребует момент. Но вы меня и не покидали». «И не покину». Я прекрасно понимал, что пора проститься, но продолжал глядеть в искрящиеся чистотой и светом глаза старца. Надеялся услышать хотя бы несколько слов о сестре. Спросить вслух я не смел, да и разве была в том необходимость? Мысли о ней бурлили. Их невозможно было не услышать. Настолько громкие раздумья уловил бы кто угодно. «Тебе пора дальше», – спокойно произнес старец, и подтвердилось то, чего я боялся. Он не скажет о ней ничего. Может быть, сейчас. Может быть, никогда. Я не смел перечить. Звезды над головой манили ввысь. Но какая из этих звезд моя? Как узнать, чей свет роднее? Ведь не может быть, чтобы все необъятное небо принадлежало мне одному. Ничем отныне не скованный. Только ты можешь решить, куда следовать дальше. Какое направление избрать? Но как не ошибиться? И старец дал ответ, который вселил покой, решительность и уверенность. «Перед тобой множество дорог. Все верные и все прекрасные. Должно быть, чтобы куда-то попасть, достаточно одной мысли. Я закрыл глаза и подумал о сестре. Ноги оторвались от земли, дух подбросило вверх, потом унесло в сторону и вниз. Огромные расстояния преодолевались сумасшедшей скоростью, но мягко, как бы через тонкую пелену тумана. Тысячи миров на долю секунды. Резкий рывок, и я, ударившись о землю, кувырком проехался по траве лицом вниз.